мире будем жить. Тьма неверия кругом, свет небесный понесем. И о имени Христовом людям грешным воспоем. Скоро Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Скоро Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Светом истины Христовой нужно в мире нам сиять, и о жизни вечной новой людям правду рассказать. В жизни временной земной не найти душе покой, только в небе с Иисусом чудный отдых и покой. Скоро Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Скоро Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Факел Божьего учения в тьму неверья понесем, и из мрака заблуждения к Богу грешных приведем. Он желает всех принять, грех простить и радость дать. И в своей любви безмерной их от гибели спасать. Скоро Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Там нужды никто не знает, слез уже никто не льет, зло и зависть умирают, лишь одна любовь живет. Но чтоб вечность получить, нужно честно в мире жить. И на Господа взирая, всем любовью служить. Скоро Он придет и своих возьмет, чтобы с Ним нам жить. Нужно верить и любить. Скоро Он придет и своих возьмет, что